Глава 33. Одним глазком взглянуть на осень. «Эй, Микеланджело, постой!» От самых дверей школы крикнул Микки Элайджа, когда тот, пересекая школьный двор, направлялся к кучке друзей. Музыкант, взъерошив красные волосы, остановился в легкой растерянности. Дружбы с Элаем он никогда не водил. По учебным делам тоже вроде не пересекались. Элайджа сбежал по ступеням крыльца вниз, и тут его перехватил приятель, который, приобняв товарища за плечи, собирался по-дружески стукнуть его кулаком об кулак. «Не трогай, не прикасайся ко мне!» Вдруг визгливо завопил Элайджа, вывернувшись из его объятий и отпрыгивая в сторону. Друг застыл в полном недоумении с раскрытым ртом, а Элай принялся стыдливо улыбаться и извиняться, что просто испугался от неожиданности. «Нервишки полечи!» буркнул обиженный приятель и, быстро поднявшись на крыльцо, скрылся внутри школы. Несколько учеников, стоявших внизу возле крыльца, с любопытством глядели на нервного красавчика. «Да ладно тебе, Тома!» — огорченно проговорил вслед другу Элай. «Я же правда не ожидал!» Он махнул рукой и, постояв в растерянности несколько секунд, направился к Микке, который тоже с интересом и удивлением только что наблюдал за некрасивой сценой. Его друзья, повернув голову в их сторону, следили, как Элайджа приближается к Микке. «Ну и псих!» — возмутилась Кейра. «Как он мне мог нравиться, ума не приложу!» — посетовала Елена, невольно вспоминая перипетии с дневником и глупыми влюбленными записями о красивом мальчике. Белла, слегка покраснев, кинула быстрый взгляд на подругу. «А мне как?» Девчонки прыснули, а Иржик, хлопая удивленными глазами, спросил. «Он вам обеим нравился, что ли? Этот бычара истеричка?» Видя, что девчонки смутились еще сильнее, Иржик обрадованно добавил. «Я вижу ваш психологический рост. Я даже горжусь вами». «Да иди ты!» — не выдержала Белла и со смехом толкнула приятеля. Он, притворно пугаясь, также притворно отлетел в сторону и продолжил с безопасного расстояния. «Вот Хлоя — совсем другое дело. Ей даже расти не пришлось. Она сразу же тянулась к нормальному уровню». Тут уже и рыжая Хлоя присоединилась к Белле, пытаясь поймать разошедшегося парнишку и надавать в шутку подзатыльников. «Смотри, смотри, твой бывший с твоим настоящим сейчас пожмут друг другу руки!» — воскликнул Иржик, отвлекая их внимание. И все посмотрели, куда он указывал. В этот момент как раз Элайджа протянул руку Микке. «Уй, ты чем колешься?» Мика, пожав руку Элая, с удивлением вглядывался в свою ладонь, выискивая царапину. Тот довольно чувственно его уколол. «Я не знаю», — недоуменно пожал тот плечами и тоже растопырил пятерню. «Может, заусенец?» «Точно, вот же он, спасибо! А я думаю, что мне мешает?» На перилах зацепился, небось. Элайджа вытащил щепку и улыбнулся. «Я что спросить хотел?» — заговорил он, и в голосе его проскользнули нотки разочарования. «Я на твоих репетициях не был ни разу, никак не дойду. А сейчас вроде больше не играете вы. Неужели надоело? А я очень хотел послушать. Все так хвалили твою музыку. Сам, конечно, виноват, надо было раньше». Мика зарделся, польщенный вниманием. «Да, был небольшой перерыв», — смущенно ответил он, продолжая почесывать ладонь. «Ничего себе, заусенец. Мы играем, продолжаем, обязательно приходи, конечно. У нас и певица чудесная появилась. Я теперь не один пою. Просто то загуляли, то заучились. Сам знаешь, как бывает». Элайджа с пониманием закивал. «Приду обязательно. Свистнешь мне, когда соберетесь?» «Конечно». «Ну, бывай». Мика протянул руку для прощания, но Элай уже развернулся и пошел обратно к школе, словно не заметив. Пожав плечами, музыкант отправился к друзьям. «Что он от тебя хотел?» — строго спросила Белла. «Про репетицию спрашивал», — ответил Мика. У него слегка щипало глаза, словно в них попал дым, и он периодически принимался их тереть. Я пригласил, пусть приходит. Ни разу не был, говорит. Похвастался, что не один пою теперь. А что у тебя с глазами? Да не знаю, я не выспался сегодня. Чешется, будто песка насыпали. Ты как? Добежишь до плотины, не заснешь по дороге? Проникновенно заглядывая ему в глаза, притворно заботливо спросила Белла. «Ты только и ждешь, чтобы я остался в лесу», — парировал Мика. «Вся слава, думаешь, тебе тогда достанется. Да куда вы без моей гитары?» Мика легким шагом шел через лес. Дождик моросил почти незаметный, так что на него не стоило даже отвлекаться. Сегодня у гитариста была очень ответственная миссия — продлить действие защиты книг от дождя и положить в тайник еще и дневник, который нашли они в костяных тисках. То, что место, куда он идет, оказалось могилой, Мику не пугало. Это у Иржика была смешная и раздражающая привычка всегда мистифицировать, но Мика не боялся умерших. Теперь кости Созидателя Александра покоились в земле, недалеко от плотины. Жаль, что для него не нашлось нормального места на кладбище, куда могли бы приходить близкие, чтобы орошать слезами могильную землю. Но о его родственниках никто из ребят не знал. Да и остались ли они? Нерукописная книга очень однобоко сообщала о жизни Созидателей, и это было немного обидно. Мика прошел уже знакомой тропой и в нерешительности застрял у небольшой развилки. Отсюда, почти незаметно и невнимательному глазу, разбегались два пути. Один вел на плотину, а второй — к водонапорной башне. Мика взглянул на часы. Времени было с запасом. Конечно, самое важное на сегодня — это продлить защиту. Она и до завтра без него простоит, а может и дольше, но затягивать не стоит. Да и форс-мажора никто не отменял. Но если ускорить шаг, а еще лучше пробежаться по лесу, можно убить сразу двух зайцев. Успеть перед плотиной попасть на водокачку. Хотя бы на полчасика забраться на башню и полюбоваться красотой, которую сегодня продемонстрирует ему гармоник. «Кстати, может, хоть резь в глазах пройдет», — подумалось Мике. «Елена же рассказывала, что у нее зрение после маяка улучшилось». Видимо, сосудики лопнули в глазах после вчерашнего чтения в потемках. Конечно, его друзья тоже мужественно сидели и мерзли, но он-то еще читал посиневшими от холода губами, с трудом вглядываясь в корявые пляшущие строчки. Потерев глаза, чтобы отогнать набежавшую муть и еще раз проверить время на часах, Мика решился и легкой трусцой побежал в сторону водокачки, попутно обдумывая прочитанные вчера заметки Александра. «Эх, Белку бы сюда притащить, и чтобы больше ни единой души!» — громко сам себе сказал Мика, обводя взглядом великолепие осеннего пейзажа, открывавшегося с крыши башни. Пряный густой воздух, насыщенный запахом опавшей листвы, приятно щекотал ноздри. Осенние ароматы доносились до вершины водокачки, и Мика, не имеющий возможности спуститься на землю, как из мельницы, просто наслаждался запахами и видами. Так хотелось побродить по мягкому пестрому ковру из осенних листьев, раскидывая их ногами, а еще лучше, вспомнив детство, схватить целую охапку, подбросить разноцветные листья в воздух и наблюдать, как они падают, медленно кружась. В городе дождя осень не радовала жителей буйством красок. Унылые непрерывные дожди словно смыли с деревьев всю зелень, и те постоянно гасли, темнели и встраивались в мрачный окружающий их пейзаж. Мика на всякий случай обошел крышу по периметру в надежде найти запасную лестницу, по которой можно было бы слезть в самое буйство осеннего гармоника. Но, увы, спуска не оказалось. Тогда он с мечтательным видом облокотился на невысокие перила и просто стал любоваться лесом, переливавшимся то золотом, то багрянцем. Вдруг краем глаза Мика уловил, как далеко внизу, у кромки леса, что-то мелькнуло. Он тут же передвинулся на несколько шагов, вглядываясь вдаль. Яркий лес пестрел разными цветами, мешая сосредоточить взгляд. И Мика даже не понял, почудилось ли ему или впрямь кто-то стоял у подножия башни, задрав голову и глядя на него в упор. Глаза снова защипало до боли, и он, уже стараясь касаться аккуратно, потер их и опять посмотрел вниз. Там действительно маячила чья-то фигура, продолжая пристально таращиться на него. И Мике показалось, что на лице незнакомца что-то блеснуло. «Он в очках», — машинально отметил парень, и потом его почти ударило мыслью. «Он же видит его изнутри. Это же не на самом деле человек возле башни стоит, а в гармонике. Так что ли получается?» Мика, вцепившись руками в низкие перила и рискуя упасть, перегнулся через них как мог, пытаясь разглядеть находящегося внизу человека. Тот все так же смотрел вверх, и хотя Мика издалека видел его лицо совсем размытым, к тому же глазам мешала резь, он был уверен, что и незнакомец видит его, и, кроме того, смотрит в упор. Повинуясь внезапному порыву, Мика поднял руку и помахал человеку, но тот никак не отреагировал, а просто стоял, продолжая смотреть вверх. «Эй, вы там!» Скорее для себя, чем для незнакомца, пробурчал под нос парнишка, а затем резко оттолкнулся от перил и помчался к лестнице внутри башни. Он несся, чуть ли не перепрыгивая по несколько ступеней, как в детстве, не зная даже сам, зачем так торопится. Ведь если этот человек из гармоника, то спустившись, он его не найдет. А если он с их стороны, то непонятно, как мог его видеть Мика. Но ему обязательно нужно было убедиться, стоит там еще незнакомец или нет. Когда парень выскочил из двери водокачки и никого не увидел, он даже не удивился. Значит, это просто кто-то по ту сторону. Или тот, кого ему показали с той стороны. Если уж в гармонике со скоростью света меняются сезоны, то, может быть, он транслирует какие-то прошлые события или будущее, неважно. Мика с досадой взглянул на часы. Ну вот, зря спускался. Если бы он не побежал вниз, мог бы постоять и подышать чудесной осенью еще минут 10. А теперь, пока он поднимется, а потом снова спустится, времени не останется. Смысла идти обратно на крышу уже не было. Да и настроение куда-то делось. Но Мика никак не мог понять, почему, пока не принялся прокручивать все произошедшее до мельчайших подробностей в голове. Он присел на свой рюкзак, прислонившись спиной к округлой кирпичной стене, и прикрыл глаза. Что-то не давало ему покоя. Он стал вспоминать, как увидел странного незнакомца, как помахал ему. Сверху не было видно его лица, но теперь Мика почему-то был совершенно уверен, что тот человек ему не друг. Что-то чуждое и враждебное чудилось в его фигуре и позе, каким бы нелепым это ни казалось. С тяжелым сердцем Мика поднялся, забросил за плечи рюкзак и двинулся было в сторону плотины наискосок, чтобы срезать угол. Но вдруг замешкался и пошел обратно тем же путем, что и пришел. И по дороге в нем зрела уверенность, что он не должен идти к плотине. Он объяснял себе эти мысли тем, что у него все больше и больше чешутся глаза. И это правда его уже всерьез пугало. Пусть завтра сходит кто-то другой, если не станет лучше. А может быть, он и сам справится, утро вечера мудренее. Но только не сегодня. Защита еще простоит. Да и на дневник ночью никто не покушался. Зря он, конечно, потащился на эту башню, — сетовал он. Вот поручили тебе важное дело, так сначала займись им, а все развлечения уже после. Эх, а ему ведь доверились взрослые люди, учителя, а он побежал развлекаться. Ругая себя почем зря, Мика с трудом тащился через лес, то и дело протирая глаза и уже не думая переходить на бег. И, наконец, впереди замаячил витой школьный забор. Успевшему в аккурат к самому ужину Мике еле удалось пихнуть тетрадку с записками скелета в сумку Белли. «Это что?» — вытаращилась на него девушка, заглядывая внутрь. «Лекции по водоотведению», — поморщившись, отрезив глазах, ответил Мика. Глаза драло. Даже неяркий свет столовой мучительно слепил. Парень виновато пробурчал себе под нос. «У меня не получилось. Я крюк сделал». Не зная, ругаться ли на милого друга за то, что он всех подвел, или лучше сначала пожалеть, потому что ему, очевидно, было очень плохо, Белла какое-то время просто пялилась в свою сумку, поглаживая старинную тетрадь. Затем подняла встревоженный взгляд. «Тебе к врачу надо срочно. Тебе в таком состоянии не надо было никуда идти. Почему мы тебя не остановили?» «Да я сам виноват», — растроганно ответил Мика, чувствуя, как в душе загорается теплый огонек от заботы симпатичной ему девушки. Но все-таки причина провала была не в его глазах, а в том, что вместо дела кое-кто предпочел развлечения, и он, приблизившись к Белле, очень тихо сказал ей на ухо то, что его беспокоило всю обратную дорогу. «Прости, я полный кретин. Думал, успею на водокачку, одним глазком с нее глянуть. Ну, на 5 минуточек, и побежал туда. А сверху я увидел, что за мной следит странный человек». Белла слушала, затаив дыхание, и ее черные глазища все больше расширялись. «Представляешь, с той стороны. Ну, я так думал. Я сразу спустился, его не было. Значит, он оттуда. Но я почему-то побоялся идти на плотину. Мне показалось, что за мной кто-то следит. Ну и глаза, да. С каждой минутой все хуже. Только я в лазарет не пойду». «Почему?» — удивилась Белла. «Не хочу. Я ночь пересплю, вот прямо сейчас и отправлюсь. Сон всегда лечит, а я сплю тьфу-тьфу крепко». «Но ты их хоть бы чаем промыл», — принялась советовать девушка. «Вдруг занес что-то. Мне бабушка всегда заставляла чаем промывать, если грязь попадала. Боже мой, они такие красные, с серыми прожилками». Белла отшатнулась от Мики, заглянув в воспаленные глаза. Правая рука парнишки мелко тряслась, и он спрятал ее за спину. «А это что?» Белла схватила его за руку. «Да этот дурак Элай себе занозу посадил, и мне ее тоже воткнул». В сердцах ругнулся Мика и всмотрелся в ладонь. Рука была чистой. «Ничего, пройдет до завтра. Мы как раз репетицию назначили, должно пройти. У меня сила воли большая. Не беспокойся даже». Похваставшись силой воли и немножко успокоив растревоженную подругу, Мика отправился в спальню. И Белла тоже пошла к себе. Она собиралась передать дневник Елене, раз та вызвалась его охранять ценой собственного сна. Но девушки не было. «У них, наконец-то, свиданка!» Томно и загадочно прожужжала ей в ухо Хлоя, посверкивая разноцветными глазами. «Кажется, спальню оставили в покое, и Елена смогла уйти». «То-то я думаю, чего мне так подозрительно хорошо?» — задумчиво ответила Белла, оглядываясь. «Действительно, ни на пути, ни возле спальни не было видно шныряющих слуг Мелиссы, которые в последнее время не оставляли девушек без присмотра. Может быть, ночью выбраться куда-нибудь и в коридоре поспать?» — мрачно сострила она. «А свиданка — это хорошо, я рада за нее. Моя откладывается на неопределенный срок». Мика разболелся совсем. «Что с ним?» «Да все то же, что и днем, глаза режет. Но только в них сейчас смотреть страшно, а к врачу он не идет». Утром они потеряли Уму. Она всегда храбрилась и хорохорилась, что какому-то там, пусть и божественно прекрасному демону — она нарочно делала упор на слове «божественно», когда относила его к демону — никогда не удастся ее легко соблазнить. Она-то точно уже знает, кто он такой. Но утром ее нашли на кровати с потухшим взглядом, устремленным в одну точку. Уголки всегда смешливых губ опустились вниз, делая ее похожей на молодую старушку. Она больше не сказала ни слова, и Белла благодарила судьбу хотя бы за то, что подруга не станет ни о чем болтать. Она молча лежала, и из уголка ее правого глаза тоненько стекала слезинка, как эфемерный призрак эмоций, которых когда-то ей было не занимать. «Зачем же она так вчера уперлась?» — со слезами на глазах зашептала Елена, когда подруги попытались поднять и усадить Уму на кровати, и она поддалась, как безвольная кукла, уронив на грудь голову. Вчера, пользуясь случаем, все подруги перебрались в дальнюю зону спальни, куда, по их предположению, еще не дотянулись владения Юга. Только Елена осталась у себя в надежде увидеть и остановить его. Ну и Ума, заявив, что раз Елена бдит, то ей точно ничего не грозит, а ютиться на сдвинутых кроватях она не привыкла, не стала переселяться. То была ее последняя и, возможно, необычайно приятная ночь в этом месте. Девчонки отвели покорную Уму в лазарет и больше ее не видели. «Ну как ты могла просмотреть?» — заламывая руки, сказала Белла, когда они отправились на завтрак. Девчонки остановились посредине пустого школьного коридора. Почти все уже были в столовой. «Ты же обещала следить!» «Я заснула, простите. Простите меня!» Елена закрыла лицо ладонями и расплакалась. «Вчера был такой счастливый вечер вместе с Джейкобом, и земля убегала из-под ног». Елена, прокравшись вечером в спальню, забрала у Беллы дневник на хранение и, как обещала, решила отправиться в мертвую комнату, чтобы предупредить возможные действия Юга. Но, видимо, эйфория от долгожданной встречи с любимым вымотала все ее душевные и физические силы. И девушка заснула, как убитая. Только на тетрадь мертвеца никто не позарился. А вот на Уму — да. «Вы вчера все в разнос пошли», — пробурчала по обыкновению Кейра, когда услышала, как все случилось. «И этого на водокачку понесло вместо плотины. И Елена вырубилась. Ладно, к плотине я сбегать могу. Вроде у меня хорошо уже получается. Видела я вчера мельком Мику с его жуткими глазами. Не верю я, что сегодня это пройдет. Я последнее занятие хочу пропустить. Не думаю, что Даниэль мне за это двоек наставит». Мики в столовой не оказалось. И Иржик сказал девочкам, что тот все еще отсыпается. И занятия тоже пропустит, но в студию обязательно придет. «И как он?» — испуганно спросила Белла. «Что с глазами?» «Ну, вроде лучше. Говорит, что лучше». Пожал Иржик плечами, а глаза не открывает. После занятия должна была быть репетиция. Белла, не выдержав неведения, побежала в музыкальную студию самое первое, чтобы удостовериться, что с Микой все уже хорошо, и просто побыть с ним наедине. Подходя к их небольшому залу, она замедлила шаг и в полной растерянности остановилась, вслушиваясь в музыку, доносящуюся из студии. Точнее, это и близко было сложно назвать музыкой. Такие кошмарные, неудобоваримые звуки вылетали оттуда, извлекаемые, без сомнения, Микиной гитарой. Белла долго не отваживалась двинуться с места, не представляя, кто мог так изгаляться над инструментом. Но потом справедливая злость взяла верх, и она, закипев от возмущения, решительным шагом двинулась к студии. Сейчас она задаст этому шутнику, или кто там посмел позволить себе коснуться святыни, гитары, которую так любил и лелеял ее друг. Резко распахнув дверь, которую, вопреки новым законам, все-таки кто-то прикрыл, девушка встала на пороге, как вкопанная. Гамма эмоций, пробежавшая по ее лицу, сменялась с каждой секундой. От первоначального возмущения, затем изумления, до почти животного ужаса от происходящего. На сцене, грубо обхватив свою гитару, дерганно извивался ее Мика, выуживая с помощью струн такую какофонию звуков, которую сложно было даже представить. Казалось, что эту отвратительную, скрипуче-рваную музыку с истеричными нотками сочинил полностью безумный композитор. Необычный человек, толком не понимающий в музыке и решивший в шутку неумело подергать за струны, а именно сбрендивший талант, точно знающий, как можно извлечь из музыкального инструмента не только волшебную мелодию, но и самые мерзкие, тошнотворные звуки, что когда-либо слышало человеческое ухо. Мика бесновался на сцене, и Белла не могла себя заставить подойти к нему ближе, настолько он сейчас был страшен. Его красные волосы теперь почему-то стали ярко-розовыми. Словно за одну ночь он превратился из брюнета в блондина. Или посидел. «Мика!» — тихонько позвала она. Голос сорвался и потонул в жутких звуках. «Мик!» Казалось, сумасшедший музыкант не услышал, а почувствовал ее зов. И, не отрываясь от инструмента, уставился на девушку совершенно синим взглядом. В нем было столько боли и ярости, а еще какой-то страшной, небывалой жажды, что Белла попятилась назад, выскочила за дверь и помчалась со всех ног разыскивать друзей. Она несколько раз порывалась вернуться, останавливалась, хваталась за голову, но этот человек пугал ее. И это был кто угодно, но не Мика.